Старшина сидел с наушниками у рации и от нечего делать читал какую-то порядком замусоленную книгу со схемами на вклейках, очевидно, по радиотехнике. И, наконец, лейтенант Заика, перетянув, как и Алехин, кобуру на живот, молча и сосредоточенно вышагивал по лужайке. Сколько так могло продолжаться? Чем больше помощник коменданта размышлял над происходящим, тем более нелепым все это ему представлялось. Из-за каких-то трех или четырех человек взбулгачили даже не сотни, а тысячи военнослужащих. Привыкший за войну к совсем иному соотношению сил, он никак не мог с этим примириться. Ему вспомнились бои двухлетней давности, летом 42-го в районе Котельниково, под Сталинградом. Его рота, 19 человек, обороняла колодец. Обыкновенный колодец. Там, в степи, колодцы — редкость, и за источники воды шла ожесточенная, смертельная борьба. Выжженная солнцем трава, зной, пыль, духота. Чтобы заставить его отойти и захватить колодец, немцы подожгли степь. Огонь, клубы густого едкого дыма надвигались на боевые позиции роты с трех сторон, и за этой завесой наступали немцы. Пехотный батальон полного состава, а в роте было 19 человек, 2 станкача и ПТР. Зажечь степь навстречу и не пытались, дул западный ветер, и дым и огонь несло на расположение роты. Немцы непрерывно били из минометов и дивизионных пушек. Град осколков вместе с искрами засыпал окопы. Дым был такой едкий, что пришлось надеть противогазы. Резина дымилась, глаза у бойцов краснели и опухали, кожа багровела и вздувалась волдырями. Четверо ослепло. Обмундирование дымилось и загоралось, но люди сдержались. Держались не час и не два, а более суток. На рассвете второго дня немцы пустили танки. Три удалось подбить, но четвертый прорвался к западному окопу, где помещались тяжело раненые, ослепшие. Они и подорвали его, и себя. Видел ли когда-нибудь этот Алехин, как умирающие слепые бойцы бросаются с гранатами на рев мотора под танк? В то утро капитан, тогда он был лейтенантом, потерял еще шестерых. Но с остатками роты удерживал колодец. Вместе с ним, дважды раненым, в строю оставалось всего трое, когда пришел приказ отступить. И только тогда, взорвав колодец связкой противотанковых гранат, они отошли. И никто не поучал его, как школьника, и никто не вымогал у него бдительность. А столь памятный бой за развилку шоссейных дорог. И сколько было еще таких боев, жестоких, смертельных, неимоверно тяжелых, когда противник превосходил в 5, в 10, в 15 раз. Воюют не числом, а умением. Это правило вся армия исповедует с самого начала войны. Армия, но не особисты. Для них не жалеют ни средств, ни сил. И это при катастрофическом некомплекте личного состава в частях фронта. Оторвали от выполнения своих прямых обязанностей тысячи людей, причем все экстренно, с заклинаниями о бдительности, секретности и особой важности. И что же дальше? Для чего это делалось? Неужели для того, чтобы вот так забраться в лес, нажраться до отвала и отрабатывать взаимодействие щеки с подушкой? Точнее, за неимением подушки с вещевым мешком. Перекур с дремотой на 400 минут.